Глава 241. Несчастный случай? Что-то не так. Направляясь к воротам подземного туннеля, Хан Сяо огляделся и, нахмурившись, сказал: «Атмосфера ненормальная. Людей стало меньше. Я чувствую опасность. Случаем не ты вызвал тревогу?» Закончив говорить, Хан Сяо пронзительно посмотрел на Киберлоса. Киберлос в шоке начал отрицательно качать головой. «Нет, я точно не делал этого. Может быть, босс заметил что-то ненормальное. У меня не так много полномочий, как у босса, поэтому то, что он просмотрел историю моих запросов на компьютере, действительно не имеет ко мне никакого отношения». Хан Сяо крепче сжал сумку со снаряжением и тихо сказал: «Идем быстрее». В это время на 5 этажей выше босс двигался в их направлении с ноутбуком в руке. Изображения с камер наблюдения отображались на экране ноутбука. Он холодно рассмеялся. «Значит, ты уже заподозрил. Но к тому времени, как вы доберетесь до подземного туннеля, засада, которую я создал, уже будет завершена. В этот раз даже не думай о побеге». Босс не ожидал, что Хан Сяо осмелится проникнуть в одиночку. Ему даже показалось, что такое количество засад было излишним. Он считал, что сила Хан Сяо была такой же, как и тогда, в долине Темного Ворона, примерно наравне с Пан Куаном, которого он убил. Сейчас в штаб-квартире находилось более 50 исполнительных директоров, которые были сильнее Пан Куана. Ему некуда бежать. Последней мерой предосторожности был сам босс. Практически не было никого, кто мог бы соответствовать его силам. Даже легендарный герой Беннет был с ним на одном уровне. Босс сражался с Беннетом несколько десятилетий назад. Тогда они были на одном уровне. Босс был также одним из тех, кто стоял на вершине планеты Аквамарин. Иначе он не смог бы построить и поддерживать такую большую организацию. Хан Сяо был как насекомое, которое все глубже и глубже увязало в паутине. Босс уже видел свой успех. Однако в следующий момент он увидел в камере наблюдения вспышку темно-красного света, направляющуюся в сторону Хан Сяо. Хила была на грани срыва. Глазами, залитыми кровью, она уставилась на Хан Сяо. Это было не потому, что она узнала Хан Сяо, а потому что она почувствовала знак жизни на теле Авроры. Ее младшая сестра была спрятана и сжималась в сумке с оборудованием, которую нес этот человек. Заметив это, Хилла больше не могла сдерживаться. Ее способности активировались в одно мгновение. Ее темно-бордовые длинные волосы стали похожи на змей, укутанных серым и красным дымом. Ее убийственное намерение почти можно было потрогать. Настолько сильным оно было. «Положи ее вниз!» Увидев незнакомца, который уносил ее младшую сестру в сумке, она была как родитель, увидевший, как уводят ее чадо. Не было никакого способа сохранить спокойствие в такой ситуации. Ярость поглотила ее чувства, и она не могла больше мыслить рационально. Кроме того, ее младшая сестра была очень особенной для нее. Аврора была ее духовной опорой, и это еще больше ухудшало положение. Эта женщина снова стала сильнее. Хан Сяо был шокирован. Он поспешно скользнул в сторону, и конусообразная темно-красная воздушная стрела пролетела в нескольких сантиметрах от него. Стрела пробила металлическую стену. Хан Сяо был удивлен. Сверхчеловеческие способности Хиллы могли наносить как физический, так и ментальный урон. И это было лишь демонстрацией ее физической атаки. А это значит, что ее психологическая атака еще сильнее, так как это ее основная способность. Возможно, произошло усиление урона почти как при использовании навыка «Пылающая воля» от того, что она была в состоянии ярости. Несмотря на то, что Хан Сяо имел довольно много здоровья, он не был заинтересован в принятии удара. Он отошел в сторону и снова увернулся. Затем уничтожил камеры наблюдения двумя выстрелами и закричал: «Хила, я здесь, чтобы спасти твою младшую сестру! Ты нападаешь не на того человека, глупая женщина!» Не дожидаясь, когда он закончит, Хила бросилась к нему и потянулась за сумкой, не слушая его слов. Хан Сяо, потеряв дар речи, отпустил сумку с Авророй, активировал электромагнитные сапоги и мини-маневренное оборудование, подпрыгнув вверх. Хила поспешно схватила сумку, открыла молнию и посмотрела Авроре в глаза. «Сестра?» Удивленно воскликнула Аврора. «С тобой все в порядке?» Хила немедленно проверила тело Авроры. Увидев, что она не пострадала, Хила почувствовала облегчение. Потом она вспомнила, что рядом стоит враг. Она мгновенно вскочила на ноги, закрыв с собой Аврору, и насторожилась, готовясь в любое время вступить в бой. «Сестра, ты все неправильно поняла!» Аврора крикнула изо всех сил, пытаясь вытащить голову из сумки. «Этот дядя пришел сюда, чтобы спасти меня! Я его совсем не знаю!» Хила все еще была настороже. «Но дядя сказал, что он Зеро». Хила была ошеломлена. Она не могла в это поверить. «Зеро?» «Это я». Хан Сяо снял маску. По всей базе звучала сигнализация, Его разоблачили, и уже не было смысла скрываться. В тот момент, когда перед ним внезапно появилась Хила, он уже знал, что его приятное путешествие закончилось. Зная, как сильно Хила заботилась об Авроре, она бы сразу же сделала все возможное. «Почему ты?» Хила не могла в это поверить. Темно-красный дым двигался вместе с ее эмоциями. «Зачем Зера спасать Аврору? Между нами нет никаких связей». Она не могла понять мотивов Хансяо. «Кроме того, разве мы не были врагами? Почему он выбрал своей целью Аврору? Он хочет угрожать мне, как и организация?» В голове Хилы крутились разные предположения, и она подсознательно не могла доверять Хансяо. Несмотря ни на что, Хила не могла отпустить Хансяо, тайно укравшего Аврору. «Позже я тебе все объясню. Твоя сестра уже спасена. Истина прямо перед тобой, независимо от того, веришь ты мне или нет. Я пришел сюда, чтобы помочь». «Ты являешься врагом организации». Выражение лица Хилы было безразличным. Но хотя она собрала энергию в кулак, она не торопилась вступать в бой. «Хочешь, чтобы твою младшую сестру и дальше мучили в организации? Сейчас лучший шанс, чтобы сбежать», – тихо сказал Хансяо. Мотивом спасения Авроры для него было сближение с Хилой. И Хила сейчас стояла прямо перед ним. Естественно, он не собирался упускать свой шанс. Звук тревоги был очень громким. Хила колебалась, несмотря на то, что всегда действовала уверенно. Она действительно хотела просто взять Аврору и сбежать таким образом, но тревога на базе уже сработала. Она знала лучше Хансяо, какая сила сейчас собрана в штаб-квартире. Шансов сбежать практически не было, и она не хотела подвергать Аврору риску. «Если бы только я не напала». Эта мысль о сожалении появилась и исчезла в одно мгновение. Но если бы ей пришлось выбирать снова, она все равно напала бы без колебаний. Пока Хила стояла, сомневаясь в своих решениях, Аврора потянула ее за рубашку. «Сестра, пожалуйста, уведи меня отсюда». Хила напряглась. Она посмотрела вниз и увидела лицо Авроры, полное надежды. Слова застряли у нее в горле. Как она может вернуть свою младшую сестру в ситуацию хуже смерти? Думая о том, через что прошла Аврора за все это время, Хила почувствовала, как ее сердце сжимается. По крайней мере, самая сложная часть была уже позади. Ее младшая сестра покинула стены камеры, и это была ее самая заветная мечта. Хила наконец приняла решение. Она нежно коснулась головы Авроры и про себя подумала. «Если не удастся, по крайней мере, умрем вместе». Хила подняла голову, посмотрела на Хансяо со смешанными чувствами в глазах и произнесла. «Следуй за мной». Она никогда не ожидала сражаться бок о бок с Хансяо. С большей помощью шансов на побег будет больше. Зера смог пробраться сюда незаметно, значит, он не так уж и слаб. Сказав это, Хила закрыла сумку, в которой сидела Аврора, и большими шагами побежала в другом направлении. Хансяо схватил киберлоса и последовал за ней. Поскольку их уже разоблачили, в подземный туннель им уже путь был заказан. Хила знала базу, поэтому она наверняка знает другой путь. Хансяо был уверен в том, что им не избежать кровопролитного боя. К счастью, он был готов к тому, что проникновение окажется неуспешным, хотя он пытался избежать провала. Чего он не знал, так это то, что хотя казалось, что Хила разоблачила его, она фактически помогла ему увернуться от ловушки. «Дура! Кто просил ее вмешиваться?» Босс был в ярости. Хансяо сменил маршрут, поэтому план был нарушен. Хансяо теперь будет действовать осторожнее. К тому же босс не успел расставить ловушки. Поскольку камеры были уничтожены, босс не видел разговора между Хансяо и Хилой. Он думал, что они уже начали сражение. «Всем исполнителям, директорам и солдатам общий сбор! Не дайте Зе разбежать! Я хочу видеть его труп!» – закричал босс через рацию. В то же время игроки в штабе получили срочное задание. «Срочная миссия. Перехватить Зера. Запущено. Требование. Перехватить Зера прежде, чем он покинет штаб-квартиру. Награда. 200 тысяч опыта. Кристалл подземелья 20 уровня. Побег с боем на базе организации Гермина». 200 тысяч опыта и кристалл подземелья? Игроки были чрезвычайно мотивированы.